А вот и нормальная парфюмерия, не бог весть что, зато настоящая, а не та, которая остается на одежде бензиновыми пятнами, переставая пахнуть уже минут через 15. Или, наоборот, как тот же Драгонайр, выветриваемая с огромным трудом. Нет, это пусть и уже не особо модное, зато по ГОСТу. Как в одной детской книжке, старина, а вот не старье, классика. Прибалтийские Дзентарс, потом Тета-Тет и Сардоникс от фабрики «Новая Заря», это для женщин. И наше, мужское, тройной, Шипр, Саша, все от той же «Новой Зари». Кстати, пожилая женщина, торговавшая всем этим парфюмом, поначалу удивилась нашему с Дюсом интересу, даже отвечала нехотя. Видимо, думала, что мы сейчас прозреем и, кривя носы, удалимся. Но мы с таким знанием и уверенностью нюхали пробники, что она прониклась, и даже сделала скидку, когда я назвал аромат древесным, а не отстойным. Кстати, оказывается, кроме Саши был еще Паша, вот мы с Дюсом и прикупили себе вроде бы разные одеколоны. Пора, я посмотрел на часы. Спасибо. И вам спасибо, ребятки, приходите еще, девчонкам своим что-нибудь прикупите. Радостно проводила нас бабушка-продавщица. Обязательно. Улыбнулся я, и мы с Дюсом помчались к месту встречи. Сначала понадеялись на автобус, добежали до остановки, обрадовались, что через 5 минут должен подойти второй, вот только. По расписанию они ходили последний раз году в 89-м, максимум в 90-м, а сейчас, как бог на душу положит, чертыхнувшись и насмешив своей наивностью людей на остановке, быстрым шагом направились вглубь деревянных кварталов, чтобы срезать путь и сэкономить время. «Успеем», — выдохнул я, вновь посмотрев на часы и прикинув оставшееся расстояние. «Давай на ходу поодеколонимся». «Стой, не надо так лить». Пришлось остановиться, потому что Дюс на полном серьезе вылил своего Паши аж с пригоршню и собирался облиться им как простой водой. Заставил его сцедить, сколько получится, обратно в бутылек, остальное, что поделать, на землю. «Смотри», — говорил я. Совсем немного берешь и на пульс, еще чуть-чуть на шею. Надо, чтобы от тебя при движении веяло ароматом, а не таращило, как от железнодорожной цистерны. Так я ни разу же. Виновато разводил руками Дюс. Вот и учись, пока я жив, улыбнулся я. Мы посмеялись над его прыткостью, нашли неподалеку водную колонку. Отмыть руки от остро пахнущего Паши. Надо будет такой следаку подарить, предложил друг. Зачем? Удивился я. Ну, как же, Паше. Пашу. Он засмеялся, довольный своей неуклюжей шуткой, и меня почему-то тоже пробрало. Не знаю, наверное, от хорошего настроения. Все-таки мы удачно сходили на шоппинг, прикупили цепь для Серегиного велика и нам по одеколону. Еще и хачинов поели. Жирных, сытных и невероятно вкусных. «Давай», — сказал я, нажимая на рычаг. Колонка загудела, спустя пару секунд выплеснув струю ледяной воды. Я не рассчитал, и во все стороны полетели брызги. Чуть смягчил напор, поток ослаб. Дюс принялся отмывать руки, распространяя вокруг отчетливый аромат древесного Паши. Я заприметил старый, еще советских времен лайфхак. Дощечка на веревочке, блокируешь ею рычаг колонки и спокойно набираешь воду, моешь руки или... Точно, если уж попал в прошлое, надо брать все, что доставляло тебе удовольствие. «Пить хочется», — сказал я, вставил дощечку, отрегулировал, чтобы струя была тонкой, и припал к леденящей искрящейся на солнце жидкости. Когда говорят, что раньше вода была вкуснее, скромничают. Она была потрясающей. Не знаю, может, там и куча всяких примесей, я не химик. Ее еще называют сырой водой, и плевать. Потому что это вода, а не жидкость, ее напоминающая. Холоднющая, вкусная, освежающая. Пить хотелось бесконечно, невозможно оторваться. «Дай-ка я теперь», — хохотнул Дюс. И я уступил ему заветный краник с амброзией. Мы напились, и дальше движения были легкими и свободными, хотелось не идти, а лететь. Светило ясное летнее солнце, небесную синь разрезали редкие облака, легкий ветерок выдавал порции прохлады, когда мы слишком перегревались. Жизнь казалась по-настоящему райской, несмотря на то, что на дворе стоял 93-й год, и вся жесть лихого периода была еще впереди, хотя преступность уже зашкаливала. Криминал приступил к дележу города, кого-то уже даже убили, расстреляли на выходе из кафе. Не помню, кто это был, какой-то забытый в будущем авторитет. Мне было все равно, потому что я снова был молод, снова передо мной была вся жизнь и огромная фора для бизнеса. Стоять, Чужой голос донесся словно бы через вату, или даже из какой-то другой реальности. Оборачиваться не хотелось. «Стой, стой!» Голос недовольный, раздраженный, и явно обращаются к нам, теперь нет сомнений. Я остановился, Дюс тоже. Мы обернулись. К нам приближался тот самый парень, который крутился на рынке. Точно он, мешковатая одежда, неопрятные с бегающими злыми глазками. «Куда торопимся, чушпанье?» Снова это отвратительное слово. «Нам в разные стороны», — спокойно ответил я. «Кажется, будет драка. Деньги есть?» — проигнорировал мои слова парень. Он подошел к нам, встал напротив, неровно дыша, заставили мы его попотеть. Курит наверняка, вот дыхалка избилась. И верно, от незнакомца повеяло кислым табаком, словно он складывал окурки в карманы, и они там мариновались. «Ужасный запах. В долг не даем», — сказал я. «Извините, мы не знакомы. Пойдем, Дюс». «Стой!» — возмущенно гаркнул парень, будто его вырвало этим словом. «Деньги гони, нет денег, а если найду?» Стандартный словесный оборот таких, как он, гопников. В 90-е подобные уличные подкаты были в порядке вещей, у нас это называлось «отоварить». Причем редкого ребенка или подростка миновали подобные инциденты. Да что там говорить, отнимали имущество и у взрослых, вот так вот, средь бела дня. Улица пустая, но это вовсе не значит, будто свидетелей нет. Кто-то наверняка сейчас смотрит в окно, понимая, что именно происходит. «Не найдешь», — твердо ответил Дюс, почувствовав мою уверенность. «Он точно не хочет драки, но видит, что я не собираюсь подчиняться незнакомому проходимцу». И этого другу было достаточно. Ситуацию он оценивал правильно. «Да», — ухмыльнулся гопник. «Пакет гони». «Нет, сука, ты не понял. Денег не дам», — твердо отчеканил я. «Пакет тоже не дам. И обыскивать себя тоже не дам. Друг со мной солидарен. Вопросы есть?» «Есть, мля». У этого мелкого бандита была отвратительная манера говорить, словно сплевывать. Считает, что подобное поведение пугает жертв. «Кого-то, наверное, да. Но у меня к такому давно выработался иммунитет. Вот только что сейчас делать? Бить первым, или подождать, пока гопник начнет, и ответить? Ты откуда такой борзый?» Тот, наконец, выдавил свой вопрос. «Второй», — улыбнулся я. «Что, ты че несешь? Ты второй. Кто у меня сегодня об этом спрашивает?» — сказал я. «Пойдем, Дюс». Но на этом ничего не закончилось. Я начал отсчет. Раз. Глава 6. Я ожидал чего угодно. Броска с диким ревом. Попытки ударить, но парень, который нас преследовал несколько часов, удивил. Гопник изобразил несколько попыток напасть, резко дергаясь и сопровождая свои движения злобными гримасами. Брызгал слюной, шипя что-то неразборчивое, но очень скоро понял тщетность своих действий. Если Дюс поначалу вздрагивал и даже пару раз отшатнулся, то я стоял непоколебимой скалой. Парень сплюнул мне под ноги, еще раз изобразил бросок, вот только я и сейчас не шелохнулся, и окончательно убедился в том, что драться нам не придется. Вышло даже проще, чем с Ромахой, и все равно лучше не расслабляться, это не столько наша заслуга, сколько его просчет. Подумал, что напал на очередных лохов, и не обеспечил себе поддержку, а мы сейчас выиграли за счет численного превосходства и активной контратаки. Бесконечно вести не будет, надо это учитывать. «Жалко мне тебя», — наконец, вымучил гопник, едва сдерживая радость от, как ему показалось, удачной идеи. «Я сегодня добрый, идите своей дорогой, чушпаны». Дюс посмотрел на меня, его просто трясло, но не от страха, а от возмущения. «Да ты сам чушпан», — негромко, но внятно сказал он. «Еще и трус к тому же», — добавил я, — «раз уж мы сегодня такие дерзкие, давай, вали уже отсюда». Дюс начал распаляться, еще немного, и он бы сам полез в драку. «Да ты хоть знаешь, кто за меня мазу тянет?» Гопник ощерился, ожидая реакции. «И кто же?» Я едва рот раскрыл, а Дюс меня уже опередил. «Штыря знаешь с базара, а ты утюга знаешь с авторемонтного, моего друга уже несло, а тонну с 9-го, Ромаху с 8-го, да ты сейчас, вообще, на самого камня наехал». Дюс настолько увлекался, что и меня в авторитеты записал, а это дело опасное в 90-е. Но тут вдруг незадачливый грабитель не выдержал. Похоже, он все-таки пытался корчить из себя серьезного человека, на самом же деле никакой штырь, или кого он там упоминал, его знать не знает. Но какие-то сообщники у него наверняка есть, и теперь нам нужно быть еще осторожнее. Гопник что-то вновь зашипел, распетушился, излил не меньше десятка едва различимых угроз в наш адрес, но при этом медленно двигался в противоположном направлении, а мы с Дюсом довольно переглянулись. Победа. Теперь бы еще не опоздать на свидание. Девчонки действительно уже ждали нас возле перекладины, переминаясь с ноги на ногу. Познакомились-то явно сразу, а вот сблизиться пока не успели, поэтому на лицах обеих я увидел невероятное облегчение, когда мы с Дюсом показались во дворе между двумя высотками. «Здравствуйте, девушки», я громко их поприветствовал, а друг еще и радостно улыбнулся. Видимо, до последнего сомневался, что Лиза придет, а дамы наши принарядились, подошли к походу со всей серьезностью. Лиза прямо-таки удивила, выбрав вместо обычного своего образа строгое черное платье, и сразу стало понятно, что фигура у нее очень даже ничего, вот только черные колготки по такой жаре, пожалуй, были лишними. Но Дюс оценил, прямо-таки залип сначала на ноги, потом вовремя перевел взгляд на лицо, улыбаясь сразу за всех в радиусе 5 километров. Что ж, я рад за него, но у меня своя королева красоты. Да-да, на Нике была джинсовая юбка, та самая, в которой мы ее уже сегодня видели, но вместо футболки она надела накрахмаленную белую рубашку с закатанными рукавами. И без того красивые ноги Ники подчеркивались высокими каблуками светлых босоножек. Смотрелась эта комбинация настолько выигрышно, что я, пожалуй, слишком откровенно задержал на девушке взгляд. Даже во рту пересохло. Она это заметила и улыбнулась, смущенно потупив взор. «Прекрасно выглядишь», — я сказал ровно то, что и думал. «Впрочем, как и всегда». «Спасибо», — ответила Ника и блеснула глазами. «Зеленый свет». Я подошел к девушке и осторожно поцеловал в губы. «Немного, просто чтобы не забывать, какие мы на вкус». «Лиза, я рад, что ты пришла». Дюс от увиденного выпучил глаза и повернулся к покрасневшей от волнения поэтессе. «Я Андрей, мы с тобой уже виделись». «Привет», — ответила девушка, не зная, куда от волнения деть руки, и поэтому теребила сумочку. «Извините, что мы опоздали», — сказал я. «По дороге к нам пристал какой-то хулиган, хотел забрать пакет, пришлось нам его немного его припугнуть». «Пакет, ежики бы меня разобрали». «Не пойду же я с вещами в видеосалон смотреть второго Терминатора». «Эх, неловко получилось, но что поделать». Еще раз извинившись, я побежал домой, чтобы оставить покупки. Метнулся мухой к подъезду, взбежал на второй этаж, запутался, как назло, в ключах. Наконец, открыл дверь, закинул пакет в комнату, запоздало перепугался, что разобью бутылечки с одеколоном. К счастью, повезло, пакет прилетел на кровать, парфюм звякнул, но точно не разбился. Я побежал обратно. «Все, идем». Обрадовал я болтающих ребят. Видеосалон располагался неподалеку, на набережной Каменки. Кажется, один из первых в нашем небольшом городке. Потом их целая куча открылась, штук 10 точно, если не больше. А этот все-таки был близко к нам, не требовалось никуда ехать. Да и ассортимент был широкий. «А во!» — воскликнула Ника, когда мы подошли к вручную нарисованному расписанию. Фактически это был лист ватмана, на котором фломастерами вывели названия фильмов и время начала сеансов. Я улыбнулся, когда прочитал, что показывали сегодня в нашем видеосалоне. А еще, каким языком это все описывалось. «Не отступать и не сдаваться 2», «Продолж», «Боевик карате», «Седьмые ворота ада», «Очень страшные ужасы», «Полицейская академия», «Оч», «Смеш», «Комедия», «Терминатор 2», «Продолж», «Киборгоубийцы», «Боевик», «Эммануэль», «Суперэротика», «В ГЛ», «Роли Сильвия Кристель», «Франция». Я не помнил, кто такая эта Сильвия Кристель, и вообще, «Эммануэль» я в своей прошлой жизни не смотрел. Кстати, в афише-то с ошибкой написано, ну да это простительно, все-таки начало советского, а теперь уже российского видеопроката. Зато девчонки прям покраснели, и Ника, и Лиза, видимо, дошли своими глазками до суперэротики. «Ну, что?» — бодро спросил я. «Терминатора берем, на Терминатора мест нет», — буркнул потлатый парень в круглых темных очках, как у Оззи Осборна, и весь в вареной джинсе. Сквозь полы расстегнутой куртки виднелась черная футболка с надписью «Блацк Саббатх». «Да ладно», — расстроился Дюс. «Ну», — подтвердил потлатый, — «фильм-то новый, народ валом прет, вы бы еще позже пришли. Может, тогда на полицейскую академию сходим?» — взволнованно предложила Лиза. «Написано, очень смешная комедия. Для 80-х неплохо», я махнул рукой, вспоминая свой опыт просмотра этого фильма. Первая часть была действительно ничего, потом пошла лютая дичь, достигшая апогея в 8-й серии под названием «Миссия в Москве». Настоящая клюква почище красной жары со Шварцем. А давайте на ужасы. Вдруг предложил Дюс. Нет. Синхронно затянули девчонки. На Эммануэль их сводите. Хрюкнул потлатый, липко оценивая Лизу и Нику. Хотя глаз я его не вижу. Это опять гормоны шалят. Ревность молодая, студенческая. Только там билеты уже по 500. А что так дорого? Изумился Дюс. По 300 же раньше было. Инфляция, хмыкнул парень, похожий на Аззи. А на Терминатора сколько, уточнил я. Говорю же, распродано все. Потлатый тряхнул головой, убирая с лба непослушную прядь. Слушай, а у тебя все альбомы Black Sabbath есть? Я неожиданно перевел тему. А что, интересуешься? Оживился наш собеседник. У входа уже прибавилось народу. Многие, рассмотрев афишу, спрашивали о втором Терминаторе, но получив тот же ответ, что и мы, расстроенно уходили. Потлатый, к слову, успевал везде, и со мной говорить, и людям отвечать, никого ни разу не проигнорировав. «Ага, вот слышал, что у них новый альбом выйдет скоро», — таинственным голосом сообщил я. «Обесчеловечиватель будет называться». «Да ладно», — хмыкнул Потлатый. «Прям по-русски, гонишь?» «Разумеется, по-английски», — терпеливо ответил я. «Дехуманизер в оригинале, я в переводе назвал. Знал бы Серега, мой младший брат, что мне поможет его юношеское увлечение творчеством Осборна. Это сейчас ему 10, и ему нравятся мультики Том и Джерри. А в 97-м он будет слушать Нирвану с незабвенным Куртом Кобейном, Металлику и того самого Аззи. Причем от последнего так зафанатеет, что всю дискографию наизусть будет знать по годам. От него я и нахватался, то есть нахватаюсь в будущем. Еще до того случая. Вот бы мне тоже достать. В притворной грусти вздохнул я. Там, ты знаешь, меня Вадик, кстати, зовут. Даня, протянул руку Потлатый. Друзья Озиком зовут. Хе, похож, улыбнулся я. Слушай, Озик, я ведь могу тебя тоже так называть? Тот кивнул, довольный. Я тебе еще по секрету кое-что скажу. В записи альбома принимает участие Ронни Джеймс Дио. Да ну, опять ухмыльнулся Озик. Нет мест на Терминатора. Ага, да, потом приходите. Так что ты там про Дио бормочешь? Он же 10 лет назад от них ушел. Ну да, подтвердил я. Потом снова уйдет. Я понял, что сморозил лишнего, потому что в этом времени об этих перипетиях никто не знает. Надо бы как-то исправиться. В смысле наверняка уйдет, мне так кажется. Я попробовал извернуться, и Озика это устроило. Ладно, вижу, ты человек знающий, сказал он. Сколько вас там? 4. Я попробую у Серого узнать, может, подсадим вас. Только билет все равно по 500 с человека. Без проблем, Озик, я выставил вперед руки. Все равно это дешевле, чем на Эммануэль, в 2 раза. Потлатый хмыкнул и исчез внутри дома, откуда уже раздавались звуки знакомой с детства мелодии. Начинался фильм, девчонки в нетерпении выглядывали из-за наших плеч. «Так, Дио», — зашептал мне вернувшийся Даня, — «давай мне быстрее бабки за 5 и проходите». «Так нас 4», — тоже зашептал я. «Чувак, не наглей», — Серый сказал за 5, значит, за 5, — забубнил Озик, а потом осклабился. «Надбавка, понял, держи», — я протянул ему деньги, и купюры мгновенно растворились в рукаве джинсовой куртки. «Быстро», — скомандовал Озик и кивком указал Дюсу с девчонками на дверь видеосалона. Уговаривать их долго не пришлось, но Потлатый все равно их буквально затолкал в зал, потом тычком подогнал меня и быстро захлопнул дверь перед возмущенной парой, которая тоже хотела попасть на Терминатора. Видеосалон размещался в старом двухэтажном здании на набережной. Раньше там был то ли клуб Красной Армии, то ли кружок воинствующих безбожников, а может и вовсе библиотека. И вот какой-то Серый выкупил помещение или взял в аренду, купил телек с видоком, профит. Закупай кассеты, стриги купоны. И не забывай, разумеется, отстегивать братве. В этом времени обязательная процедура. К счастью, провозились мы недолго и опоздали максимум минуты на 2. Человек 20, не меньше, сгрудились на обычных облезлых стульях перед внушительных размеров телеком. И когда я так говорю, имею в виду не огромную диагональ, а сам кинескоп. Уже к концу нулевых таких почти не останется, большинство мониторов плоскими будут, не говоря уже о середине 2020-х. Но тут это просто нечто. Изображение так себе, экранчик маленький, видно не очень хорошо, особенно с нашего заднего ряда, который быстро и бесшумно выставил из запасных стульев Озик. Впрочем, это для меня с моими привычками из будущего все выглядит скромно. А вот Дюс и девчонки смотрят во все глаза, не отвлекаясь и не обращая внимания на неудобства. Даже одноголосая озвучка от легендарного Леонида Володарского их не смущает. Эх, вот она, безвозвратно ушедшая эпоха ВХС. Происходящим на экране были заворожены все в импровизированном кинозале, причем публика здесь находилась настолько разношерстная, что я быстро переключился с фильма на изучение собравшихся здесь людей. Тем более, что второго «Терминатора» я уже видел раз 10 минимум. Стайка неформалов в коже с заклепками, причем из-за длинных волос было непонятно, где юноши, а где девушки. Мужчины в возрасте в старомодных рубашках, накачанные парни в майках, девчонки-модницы с огромными начесами в стиле вшивый домик. А ведь каждая провела перед зеркалом не меньше часа, чтобы придать волосам столь пышный объем. Сколько при этом лака ушло, история умалчивает. На экране появился киборг из жидкого металла, и Ника прижалась ко мне. Я обнял ее за плечи, придавая уверенности. Покосился на Дюса, бедняга в нерешительности потел, не зная, как ему быть. Впечатлительная Лиза явно сидела как на иголках, и ей однозначно не хватало поддержки. Друг поймал мой взгляд, в его глазах загорелась надежда. Я молча показал ему на то, как сижу с Никой, он судорожно кивнул, неуклюже закинул руку, готовясь приобнять Лизу, и тут выдался настолько удачный момент, что девушка вздрогнула от выстрелов и чуть ли не сама бросилась в объятия Дюса. Тот среагировал правильно, даже за руку взял, и Лиза не вырвалась, не отодвинулась, а друг сиял, как начищенный медный таз, еще немного, и все в нем отражаться начнет. Я улыбнулся и ободряюще кивнул. «Смотри, смотри», — громко заговорил парень в спортивной майке, пихая локтем приятеля. «Ща он эту левую бабу раскусит». Как раз в этот момент Джон разговаривал по телефону с Т-1000, который принял облик его мачехи. Классическая уловка, неправильная кличка собаки, и «Зась». Видно было, что зрители искренне переживают за персонажей. Каждый, правда, по-своему. Жутко. К нам повернулась какая-то девушка, впечатленная жестокой сценой. «Офигеть, как снято, да, ага», не глядя на нее, кивнул я. От фильма я давно уже отвлекся. Привычка думать, анализировать и искать возможности заработать не покинула меня вместе с прошлой жизнью. Теперь я сидел и строил в голове бизнес-план, как можно извлечь больше пользы из этого видеосалона. Для начала, конечно, устроить здесь что-то вроде мини-бара или буфета. Кофе варить, да хотя бы чай. Мебель расставить по-другому, чтобы и людям комфортнее было, и вместимость при этом выросла. А потом, если у них все здания в аренде, не помешало бы второй зал открыть и крутить разные фильмы одновременно. Поговорить бы с этим серым, предложить ему консалтинговые услуги за скромное вознаграждение, а потом войти в долю, чтобы обеспечить себе прикрытие на первое время. Ведь как я планирую действовать, это лишь кажется, будто взял и открыл первый в стране контакт-центр. Нужны огромные средства, причем даже на начальных этапах. А еще, что особенно важно, лучше сразу не показывать, сколько подобная индустрия приносит. Для этого нужны будут доли в разных мелких бизнесах, золотое правило не складывать все яйца в одну корзину. Салоны, маршрутки, прочее, это на виду. И контакт-центр, максимально без привлечения лишнего внимания. Так что работаю, вкладываюсь, параллельно ищу легкие схемы поднять денег на послезнании. Так я и просидел весь остаток фильма в глубоких размышлениях, не забывая время от времени приглядывать за Никой, чтобы в нужный момент успокаивающе сжать руку или шепнуть что-нибудь ободряющее. Пару раз украдкой взглянул на Лизу и Дюса. Сидят, мои голубки, даже что-то обсуждают. Может, и правда, что-то выгорит у друга с этой девчонкой. Главное, теперь следить, чтобы она не пропала, как у нас было. Даже не знаю, как все повернется. Смотри, что ты все вертишься. Ника дернула меня за руку, и я послушно повернулся к экрану, где бравый Арни под тревожно-пафосную музыку тонул в расплавленном металле. Начались титры, народ загалдел, кто-то выматерился. Первые ряды и те, что были ближе к выходу, принялись собираться. Какой-то парень, суетливо размахивая руками, громко пересказывал финал, друзья поддакивали, один почему-то заржал. Блин, ну почему он так сделал? Голос Лизы дрожал, глаза увлажнились. Зачем? Как зачем? Ника удивилась, почему Лиза не понимает очевидных вещей и льет слезы на ровном месте. чтобы никто больше не придумал Скайнет. Он ведь мог притворяться обычным человеком. Джон и Сара его бы не выдали, возразила Лиза, смущенно отворачивая порозовевшее лицо. Ника закатила глаза, посчитав Лизу слишком впечатлительной. Дюс аккуратно приобнял свою спутницу за плечи, загораживая от недовольно пыхтящего позади нас толстяка. Мы наконец-то выбрались из тесного зала, сразу же отойдя в сторону. Толстяк что-то буркнул в усы и, заметив, что я его услышал, заторопился прочь. «Слушай, ну тут выбор такой», — живо принялся спорить Дюс. «Либо один терминатор, либо все человечество. Тем более, что он машина». «И что?» — Лиза говорила уже более уверенно. «Разве машина не может чувствовать, что?» — друг подумал, будто ослышался, потом засмеялся. «Машина не способна испытывать никаких эмоций. Я вот в техникуме схемы паяю, думаешь, им больно?» Я с силой пихнул его локтем, и Дюс понял меня правильно. Но такие сложные механизмы, он тут же дипломатично ушел в сторону, вполне вероятно, способны имитировать человеческие чувства. «Спасибо за кино, Вадик», — улыбнулась тем временем Ника, а я взял ее за руки и притянул к себе. «Рад, что тебе понравилось», — сказал я и легонько поцеловал ее в губы. «А завтра предлагаю покататься на лодке». «Ты как?» «О, Ника точно не ожидала, ни разу не плавала, но хотела бы». «Давай Дюса с Лизой тоже возьмем тогда», — я кивнул, одновременно пытаясь понять, что движет девушкой. «Желание помочь другу, или она пока стесняется оставаться наедине со мной?» «Ладно, это мы выясним». Я посмотрел на экранчик Монтаны, до смены у Утюганова оставалось еще достаточно времени, целых 2 часа, но лучше подготовиться заранее. «Не люблю догонять и опаздывать. Здравствуйте, Семен Аркадьевич». Вдруг обратилась к кому-то Ника, и я тут же вспомнил этого улыбчивого мужчину под 40. «Шляпников, наш учитель Лиза». Он потом, правда, в ЧИ перешел на полную ставку, но прежних учеников помнил. «Добрый день, молодежь», — ответил он. «Как дела? Хорошо в жизни устроились?» «Да неплохо, Семен Аркадьевич», — сказал я за всех. «Но все основное еще впереди, планов много». Немного поболтали с преподавателем. Дядька он приятный, в школе его любили, как коллеги, так и ученики. Он девчонкам даже портреты рисовал, все в восторге были. «Интересно, и сейчас так же? Хотя в ЧИ дети сами что хочешь нарисуют. Куда пойдем?» Повернулся к нам Дюс, когда мы попрощались со Шляпниковым. «Мне скоро на работу», — ответил я. «Поэтому я собираюсь проводить Нику домой и, по заветам дедушки нашего Владимира Ильича, работать, работать и еще раз работать. Ленин же говорил, учиться», — с сомнением уставилась на меня Лиза. «И это тоже», — подумав мгновение, сказал я. «И я сейчас не шутил. Раз взял себя в руки, значит, наверстывать упущенные знания начну чем скорее, тем лучше. А Козику зайду завтра, попрошу познакомить меня с Серым. Дело подождет, а вот налаживающиеся отношения с Никой, нет. Не собираюсь я наступать на те же самые грабли, что в прошлой жизни. Сначала люди». Мы отошли от видеосалона, направились в родной двор. С Каменки веяло прохладой. На берегу мелькнул какой-то горе рыбак. Память подкинула слова отца о том, что на такой жаре никакой рыбы не поймаешь. Как будто почувствовав мой скептический взгляд, мужик обернулся и недобро сощурился. Но мы уже прошли мимо. Он был взбешен. Его девушка-мечта, чистая царевна, пришла в видеосалон не одна. Более того, с малолеткой. Хотелось зайти следом, но этот потлатый не пустил. Сказал, что мест больше нет, а для них нашел. Он же видел, что мечта с компанией зашла в здание, когда всех остальных очкастый привратник безжалостно разворачивал. Вот она, сила денег, наверняка приплатили сверху. Но ничего, он терпелив, он умеет ждать. Вряд ли у такой сказочной девушки возникнет хоть что-то к недостойному кавалеру. Скорее всего, уже после сеанса мечта будет разочарована и вновь останется одна, и будет ждать его, настоящего ценителя. Хотя, может, он и теперь ошибся, раз она уже с кем-то встречается, а не ждет его, значит, так тому и быть. Значит, это никакая не сказка и не мечта. Надо искать дальше. Внутри шевельнулась огненная волна, на лице выступил пот. Так, волнение может помешать, сбить с толку. Надо что-то с этим делать. Он проводил взглядом идущую мимо здания девушку в легком воздушном платье и нервно сглотнул. И тут же улыбнулся, почувствовав, что обжигающая волна уходит. Глава 7. К своей первой рабочей смене я подготовился со всей ответственностью. Купил по дороге в киоске «Союз Печати» прессу, Причем выбор мой удивил продавщицу. Коммерсант, Огонек, Известия и Советская Россия. Еще нашу местную районку заодно попросил. Все это мне было нужно, чтобы влиться в контекст эпохи. Что-то я, разумеется, помнил по прошлой жизни, но то были обрывочные сведения. Тем более, что основывалось все на воспоминаниях 20-летнего академика, как беззлобно дразнил меня папа, когда я завалил сессию и отправился в вынужденный отпуск. Еще я взял с собой книги, которые нужны были мне для пересдачи, конспекты, которые пока еще не бросил вести, и, конечно, оделся похуже, вытертая футболка, старые кроссы, линялый спортивный костюм. Во-первых, сидеть я буду не в офисе, а в цеху, во-вторых, я ведь еще и уборщик. Ну и, финальный штрих, взял с собой железнодорожную классику, вареные яйца, коробок с солью к ним и жареная курочка с вареной картошкой в фольге. Свинина с говядиной тогда стоили просто космос, а птица еще оставалась доступной. Хотя есть подозрение, что это тоже подарок от кого-то из деревенских родственников, папа нередко к ним заезжал, пользуясь служебным автобусом. Подумал, добавил сверху чай в термосе. Все, теперь можно идти. Заглянул в комнату к родителям, краем уха услышав, как они обсуждают последние местные новости. «Немыкиных?» – переспросил папа. «Это которые с Роговика, потом переехали?» «Да, их Алиса с Вадиком училась», – подтвердила мама, и я вспомнил, о ком они говорили. «Та самая девушка, моя одноклассница, которую изнасиловали. Как оказалось, сегодня ночью и здесь, в Новокаменске, вломились в квартиру, с крыши на веревках, будто спецназовцы. Ограбили, избили, еще и надругались над Алисой. Вот звери. Папе даже воздуха не хватило от возмущения. Это ж надо. И целый подъезд слышал. Ну неужели 02 набрать духу не хватило? У каждого хата с краю, я покачал головой. И все думали, что пусть кто-то другой вмешается. Да это понятно, папа раздосадованно махнул рукой. Только ведь еще совсем недавно так не было. Что поменялось в людях? Когда? В какой момент? А ты молодец, Вадик, мама приобняла меня, явно пытаясь переключить нас обоих с шокирующей темы. Правильно сделал, что к Михаилу Вагитовичу пошел. Он всяко больше будет платить, чем твои археологи. Ну, к археологам я тоже заглядывать буду, я улыбнулся, хотя в душе еще был осадочек после новости об Алисе. Зачем? Удивился отец. Деньги нужны, мне все-таки 20, серьезно ответил я. На родительской шее сидеть уже совестно. Мог бы этого не говорить, а то прозвучало немного пафосно. Поэтому я торопливо попрощался и вышел за дверь, закинув через плечо рабочую черную сумку. Туда все не влезло, пришлось брать тот самый дюсовский пакет. В цехе на арпе уже никого не было, кроме самого утюга. Старичок на вахте меня пропустил без проблем, я только сказал, что на смену. Сигнал, как звали огромного пса с колтунами, даже не повернулся в мою сторону, умная животина. О, вот и наш Тимуровец. Я ошибся, и к нам с Михаилом Вагитовичем заторопился еще один дед. Точно, Утюг же сказал, что у самого арпа свой сторож, и в цехе я ночью буду не один. Главное, чтобы напарник не оказался излишне общительным, я-то рассчитываю на чтение. Вадим, это Виктор Иванович, он сторож токарного цеха, бизнесмен показал на старика, и тот протянул мне сухую морщинистую руку. У него своя коморка в конце галереи, он охраняет имущество арпа. Твоя, вон там, свои должностные обязанности ты знаешь. Знаю, подтвердил я. Очень приятно, Виктор Иванович. Ну, все, засобирался Утюг. Завтра в 7 тебя поменяет мой напарник Степан, он рано приходит. С сигналом подружился, споемся. Я процитировал один старый фильм про войну с Леонидом Быковым. И дед Виктор Иванович довольно захохотал. «Тогда бывайте, мужики». Утюганов ушел, прикрыв дверь в цех. Второй сторож запер ее изнутри на засов, посмотрел на меня, деловито кивнул. «Если что, заходи ко мне», — дружелюбно предложил старик. «Чай там, конфеты». «Спасибо, Виктор Иванович», — я благодарно кивнул. «Готовиться буду к пересдаче в универе, но загляну ненадолго». Мой новый коллега что-то довольно пробормотал и пошел к себе. Я закинул сумку с пакетом в аквариум, что-то вроде киоска внутри цеха, где обычно сидят мастера и поммастера, и решил не откладывать самое сложное – уборку. За то время, пока мы с Дюсом и девочками ходили в кино, Утюганов с напарником хорошенько тут потрудились. Пространство рядом с их станками было усеяно металлической стружкой, прям горы. «Тут мостовой кран есть, Виктор Иванович», – увидев мое замешательство, решил вернуться и дать совет. Длинная стружка путается, образуются такие вот комы. Он пнул ногой гору металлических полос, спрессовавшихся в безобразную кучу с грозно торчащими иглами. И что делать? На, старик ухватил промасленный пластмассовый пульт с шестью круглыми черными кнопками и протянул мне. Вверх, вниз, влево, вправо, потом вперед и назад. Запомнил, значки были, но стерлись, так что в голове держи. Я в недоумении посмотрел на пульт, от которого тянулся толстый провод. Так, Вадик, включаем голову. Посмотрел вверх, точно, вот он, тот самый мостовой кран. Простая дистанционная машинка, бегающая по рельсам под потолком цеха. Прикинул расположение, нажал на кнопку. От резкого шума дернулся с непривычки, потом освоился. Почти как квадрокоптером управлять, только проще намного. Опустил большой крюк с висящими на нем крючками поменьше. Виктор Иванович помог мне захватить ими ком стружки, одобрительно закивал. Я поднял груз и точно так же, при помощи крана, управляя стрелочками, дотащил его до специально заготовленного кагата. Опустил, старик снова помог мне, на сей раз отцепить крючья. А дальше со вторым комом я справился уже сам. Поблагодарил Виктора Ивановича, и он, радостный, ушел к себе. Мне же осталось лишь подмести уже мелкую стружку. Тут оказалось достаточно веника и совка, ничего сложного. Выбросил все туда же, в кагат. Пыль и песок без примеси железа ссыпал в маленький ржавый контейнер. С гордостью оглядел результаты своей работы. Что ж, а теперь можно и почитать. Хотя сперва я все-таки решил зайти к Виктору Ивановичу, как-никак он мне помог, надо отблагодарить. Старик, кстати, обрадовался, но решительно отказался от моих гостинцев. Что ты, Вадик? Он смешно замахал руками. У меня огород свой, сад, и живность мы со старухой держим. Так что на вот, угощайся. Дед выложил на стол, застеленный выгоревшей клеенкой с цветочками, яблоки, вареный картофель и даже очищенный топинамбур. В будущем я уже и забыл, что это такое, хотя штука вкусная, сочная и сладковатая. Еще ее вроде бы земляной грушей называют. Виктор Иванович погрузил кипятильник в огромную 5-литровую банку с водой и подключил его к розетке. А я пока повертел головой, оглядывая помещение. Каморка напарника выглядела поприличнее моей. Фактически такой же аквариум, только с уменьшенными при помощи кусков фанеры окнами. Телек, маленький, черно-белый, однако для дежурства вполне сойдет. Настоящий топчан вдоль стены. Матрас старый, местами продранный, но на таком хоть спать можно. У меня же просто скамейка без ничего. Утюганов забыл меня, видимо, предупредить, что спальные принадлежности нужно с собой брать. Или... «Садись, Вадик, садись». Дед похлопал меня по плечу. «В ногах правды нет, Виктор Иванович». Я благодарно кивнул и разместился на топчине, который наполовину прилегал к массивному письменному столу. «А как здесь, вообще, шумно бывает? Ворюги шастают, ой, я тебя умоляю». Напарник весело засмеялся и даже рукой замахал. «Завод же кореец крышует, слыхал про него, смутно». Под этой кличкой был известен местный бандит, главарь одной из новокаменских ОПГ. Их много было в то время. Бешеный, Череп, тот же Вано с рынка. Кореец держал эту часть правобережного города и присматривал за коммерсантами. Кафешки, ларьки, а еще шиномонтажки и автосервисы. По большому счету, Арк тоже был чем-то вроде того. Зато понятно, почему охраняют старики, больше для виду. Ни один нормальный ворюга, у которого все в порядке с инстинктом самосохранения, не полезет на предприятие, крышуемой братвой. Это одна из его точек, подтвердил мои мысли старик. У директора Арпа с ним какие-то общие мутки, как они говорят. С машинами что-то связано, как ты понимаешь. А Михаил Вагитович, начальник твой, ему платит за безопасность. Зачем же ему тогда сторож? Удивился я вполне искренне. Раз сюда никто не полезет. Видишь ли, дед зачем-то понизил голос. Хотя мы были в цехе одни, арповские же тут иногда по ночам халтурит. Знаю, кивнул я. Толик Щербак, например. Михаил Вагитович про него говорил сегодня. Этот нормальный, махнул рукой Виктор Иванович. Работает человек, трудится. А есть еще отдельная категория, которые тырить пытаются. Тоже вроде как подхалтуривают по ночам, но заодно смотрит, чего бы такого спереть. Арповское уже почти все вынесли, за что братва не накроет, и на утюгановское хозяйство теперь косо посматривают. У Вагитыча поэтому и вакансия появилась. Твой предшественник, Артурчиком звали, погорел на этом. Ну-ну, я даже вперед подался. Вот об этом мне Утюганов почему-то не рассказал. Решил, что я порядочный по умолчанию, потому что он маму мою знает и ее подругу. Возможно, потому что подставить меня точно не в его интересах. Что ну-ну, беззлобно передразнил меня дед, разливая по пожелтевшим щербатым кружкам дымящийся чай. Проснулся Артурчик, а детали Вагитыча и его напарника, Степки Григорьева, того, тю-тю, вынесли. Я хлебнул чаю, крепкий, аж до желчного пробирает. Не в пакетиках, а рассыпной, к слову. Виктор Иванович не пожалел ароматной стружки, ложкой будто лопатой закидывал в заварочник. Вынесли, подтвердил старик, придвигая ко мне карамельки. Крупные не тронули, взяли то, что в сумке влезло. Вдвоем действовали, с одним из тех, кто на проходной, договорились, долю пообещали. Не тому, кто сегодня, не Пал Санычу. Хотя досматривать они, один хрен, не имеют права. И что, удивился я, кореец это спустил, так братва только от других таких же защищает, объяснил Виктор Иванович. Все эти внутренние дрязги им не интересны. Фактически же он Вагитыча на свою территорию трудиться пустил и дал гарантии, как это, неприкосновенности, под его крылом, типа. А то, что работнички с гнильцой бывают, это уже проблемы Вагитыча и Владиленыча. Георгий Владиленыч, это директор РПА, Гислер его фамилия. Понятно, кивнул я, то есть спать мне, я так понимаю, не вариант, ну, как, Виктор Иванович пожал плечами. Если нет никого, так и спи себе, только подушку в следующий раз возьми, ну и плед хоть какой. А то Вагитыч после того случая с Артурчиком все спальные принадлежности выкинул, и сменщики твои теперь с собой носят из дому. Вот оно как, задумчиво проговорил я. Спасибо, Виктор Иванович, хорошо с вами, но надо идти, конспекты сами собой не выучатся. Напарник тут же носовал мне с собой ароматных яблок и того самого топинамбура. Я отказываться не стал, поняв, что Иваныч из тех людей, кого это обижает. Тем более, что урожай с его участка действительно был восхитительным. Так что над газетами я корпел не только под приготовленную мамой курочку с картошкой, но и под нехитрый десерт. Итак, громыхает первая Карабахская война, которая в этом времени еще просто Карабахская, потому что последующих еще не было. Горит Абхазия, Таджикистан, Босния и Герцеговина. В мире неспокойно, особенно на территориях бывшего СССР и его союзников по Восточному блоку. До Первой Чеченской еще больше года, и мне, кстати, надо бы озаботиться тем, чтобы не попасть на нее. Потому что Саня, с которым мы, кстати, еще не успели увидеться в моей новой жизни, с нее не вернется. Он и еще несколько человек из моей школы. Так, а вот ход приватизации. Ничего особенно нового. Продолжается денежная реформа. Еще в июле Россия вышла из рублевой зоны СНГ, а до 26 сентября, то есть еще чуть больше месяца остается, нужно избавиться от всех наличных денег старого образца, как от советских, так и от уже российских образца 1992 года. До Черного октября еще тоже есть время, кровавые события в Москве еще впереди, да и Ельцин еще даже не заявил, что Верховный Совет угрожает безопасности России. Однако кровью и гарью с газетных страниц уже веет, это ясно из слов политиков Итана в определенных статьях. Грохнула железная дверь, запертая на засов. От неожиданности я дернулся, потом выругался. Сигнал не залаял, значит, это свои. Если приперся Щербак, то ладно, ему Михаил Вагитович доверяет, да и напарник мой сказал, что тот порядочный. А вот если кто-то из арповских, придется быть начеку. Наверняка они знают, что вместо Артурчика сегодня пришел новый сторож, попробуют договориться или даже запугать. Скорее второе, учитывая мой не особо внушительный внешний вид, хоть и рост высокий, а мышц почти нет. «Кто там?» – спросил я, подойдя к двери. «Хорош греметь!» Неизвестный нетерпеливо стучал кулаком, думая, что я сплю, или просто не привык ждать. А вопрос мой застал его врасплох. «А?» – раздалось снаружи. «Так я это на работу пришел. Ночная смена. Кхе. Отворяй, служивый. Меня не предупреждали. Я решил гнуть свою линию. Вдруг плюнет и уйдет, слышь?» Не выдержал неизвестный. «Какое разрешение? Мля. Я тут работаю. Жека Петров, токарь. С Владиленычем мы договаривались. Не знаю я, кто там тебя должен был предупредить. Отворяй давай. Жека, а ну, не буянь». Послышались торопливые шаркающие шаги. «Вадик, открой ему. Это наш, арповский». Мой напарник подошел и сам схватился за массивный засов, увидев, что я все еще сомневаюсь. но перед этим показал молча красноречивый жест «смотри во все глаза». Я благодарно кивнул. «Если это один из арповских несунов, посижу рядом со станками. Все равно спать не получится, а читать мне без разницы где». Дверь открылась со стуком, когда в цех ворвался нетерпеливый Жека. Обычный мужик лет под 50, то есть мой ровесник по прошлой жизни, но из тех, кто выглядит старше из-за неопрятной внешности и неправильно подобранной одежды. Вытертые линялые треники, сандалии поверх носков и майка-алкоголичка. На левом предплечье синяя наколка с непонятными аббревиатурами. Одна на русском, ЮКВ, вторая латиницей, СИГИТ. «Здорово, Иваныч!» Токарь шлепнул по протянутой руке старика, потом недобро зыркнул на меня. «Этот, что ли, новенький? Вместо Артурчика, меня зовут Вадим», представился я. Жека помедлил, потом протянул широкую ладонь. Я ответил на жест, и токарь продемонстрировал свою силу, как недавно это сделал Кирилл Утонна. Было больно, однако я терпел. А еще, заранее предугадав этот нехитрый прием, напряг руку и сжал ладонь Жеки в ответ. Схватку токарь ослабил, заинтересованно хмыкнул. «Не слабак, парень», — сказал Жека. «Служил?» «Нет», — я покачал головой. «Студент и спортсмен. Комсомолец и, наконец, просто красавец». Неуклюже пошутил он и громко заржал. «Ладно, расслабься, Вадик. Поработаю я тут. Ты же не возражаешь? Или мне, может, развернуться и завтра прийти? Работайте», — я пожал плечами. «Вы же к арпу относитесь, а я станки у Тюганова охраняю. У нас разное руководство». «Ишь ты», — хмыкнул токарь, — «какие мы важные». «Лан, не напрягайся ты так, солдат ребенка не обидит». Жека опять заржал и, довольный собой, пошел вглубь галереи, рассказывая Иванычу какой-то пошлый анекдот. Проходя мимо утюгановских станков, работяга смерил их быстрым взглядом, но, возможно, мне просто показалось. Тем не менее, свой пост я на время его халтуры перенесу сюда, в галерею. Все равно жара, а тут хотя бы от бетона веет прохладой. Я вытащил стул из аквариума, поставил его напротив станков и принялся читать оставшиеся газеты. Полистал местную, там была большая статья о последнем убийстве, приписываемом тому самому новокаменскому маньяку, которого в моей прошлой жизни так и не поймали. Объявился он пару лет назад, получается, еще при Союзе. Первой жертвой стала студентка из педучилища. Первой, но не единственной, пятая жертва училась там же. Может, у нашего серийника нездоровый интерес именно к будущим педагогам? Об этом же рассуждала и автор статьи, некая Софья Нестерова. Однако вторая и третья убитые девушки, напомнила журналистка, не имели к профессии учителя никакого отношения. Юная повариха из городской столовой и медсестра из городской поликлиники. Четвертая работала на почте, а шестая в магазине. Это как раз недавняя жертва. А потом, насколько я помню по прошлой жизни, убийства вдруг прекратились. Внезапно и неожиданно, как отрезало. Эх, мне бы как-то помочь милиционерам. Однако у меня не хватает ни специфических знаний, ни маломальски интересных зацепок. Разве что все убитые, как оказалось, светловолосые, но об этом сама Нестерова и пишет. Перелистнув страницу, я уже было перешел к следующей статье, о состоянии городской промышленности. Но тут услышал шаги, тихие, словно кто-то крался. Глава 8. Поднял взгляд и увидел внимательно смотрящего на меня Жеку. «Ты это?» – начал он. «Студент, покурить не хочешь?» «Не курю», – я покачал головой. «Может, просто выйти хочешь?» – не унимался токарь. «Жарко в цеху». «Нормально. Смотри, у меня с собой лимонад есть. Гляди-ка, заботливый какой. Спровадить хочет, это понятно. Неужели даже не попробует договориться?» «Нет, разумеется, я не собираюсь участвовать ни в чем таком. Просто интересно, разве я действительно таким простачком выгляжу?» «Спасибо, Евгений», я вновь покачал головой, стараясь говорить максимально обстоятельно и спокойно. «От сладкого, наоборот, еще сильнее пить захочется. Ну, смотри», почесал голову токарь, «хотя бы веер тогда из газеты сделай, им обмахивайся. Вы, собственно, чего подошли?» «Не выдержал я. Спровадить меня хотите?» «Не выйдет. Я сюда нанимался не для того, чтобы вылететь, как Артурчик. Станки не трогайте, детали Вагитыча тоже. Решил, что скажу ему прямо, как есть. Чего лукавить?» «Что?» Жека даже глаза выпучил. «Ты думал, я у Вагитыча ворую? Да ты, да пошел ты!» Работяга смачно выматерился, хотел еще что-то сказать, но махнул рукой и торопливо пошел в дальний конец галереи. Взвыл запущенный станок, а я подумал, что либо этот токарь хороший актер, либо мое умение разбираться в людях внезапно дало сбой. Но присматривать я за этим Жекой все равно буду. Оставшееся время дежурства я почти не спал, читал конспекты и книги. Лишь под конец смены немного вздремнул на лавке, когда уже сил не осталось. Минут 30, не больше, но этого, как ни странно, хватило, чтобы не чувствовать себя протухшей треской. Вскочил, сделал зарядку с отжиманиями и планкой. Спортсмен. Услышал проходящего мимо Жеку Петрова, токаря, с которым вчера у нас вышел конфликт на тему станков у Тюганова. Я не стал никак реагировать, просто продолжил выполнять упражнения. Когда закончил, встретился взглядом с Иванычем. Он стоял рядом, остановился, тоже направляясь на выход. «Пораньше уйду», — сообщил он. «Ты же до семи, тебя Степка сменит?» «Ага», — сказал я. «Виктор Иваныч, вы мне вчера насчет несунов говорили. Так вот про Петрова Жеку ваши жесты на эту же тему были?» На всякий случай, голос старика посерьезнел. Я его за руку не ловил, но, знаешь, ты парень молодой, на тебя все можно повесить при желании. Однако ты молодец, правильно себя поставил. Показал, что не промах и что не просто так тут сидишь. Жека, конечно, тебя материл знатно, зато запомнил, что тебе палец в рот не клади. В общем, бывай, Вадик. Ты когда теперь, в среду? Прикинул я. Две ночи отдыхаю, на третью выхожу. А, ну, значит, свидимся. Обрадовался Иваныч. Мне как раз тоже на смену. Едва старик вышел из цеха, как металлическая дверь, прорезанная в створке ворот, снова лязгнула. Ко мне вышагивал напарник Вагитова, его я тоже видел вчера, так что узнал. Тот поздоровался за руку, выспросил, что да как, придирчиво осмотрел площадку вокруг станков. Кивнул одобрительно, и я ушел. Наступил понедельник, в городе началась будничная движуха. По дорогам сновали машины и редкие автобусы. Тротуары были забиты народом, многие ходили пешком. А я вспомнил, как у нас появились маршрутки. Не сразу, как во многих других городах, а к концу 94-го. Местная ПАТ к этому времени почти разорилась, и бизнесмены решили этим воспользоваться. А еще им, конечно же, помогли свои люди в городской власти. Родители уже ушли на работу, у Сереги каникулы, так что он просиживал штаны перед телевизором в родительской комнате. Гулять ему разрешалось, у младшего брата даже свои ключи были, но он решил дождаться меня, помнил, что мы договаривались идти за Великом. «Вадик, привет!» – обрадовался Серега. «Ну, что, в прокат?» «Погоди», – засмеялся я. «Давай сначала позавтракаем». Начал готовить яичницу, чтобы по-быстрому и без заморочек. Вскипятил воду, налил чай из заварочника, слегка разбавил, добавил сахару. Лимонов не было, да и вообще, в холодильнике уже заготовлена петелька для нашей домашней мыши. Во-первых, товарный дефицит, а во-вторых, денег особо нет. Хорошо еще, что продукции и зарплату не выдают. С молокозаводом и хладокомбинатом хотя бы попроще, а вот на заводе Кашзамов точно ничего нужного в хозяйстве нет. Тем более на ЖБИ, мебельном, на фабрике головных уборов и в сельхозтехнике. А мой папа, к примеру, вообще на междугороднем автобусе баранку крутит, ему потом просто не будут зарплату месяцами давать, как и маме, которая там же в билетной кассе. Надо бы, кстати, не откладывать разговор с ними по поводу банка «Прогресс Плюс», а то я краем уха слышал, что они собираются туда вложиться. Закину им лучше идею купить долларов, как к американской валюте не относись, но резерв надежный. Вспомнил, что вчера мама дала мне с собой деревенской курятины с жареной картошкой, и снова себя отругал. Привычки все еще те же, из прошлой жизни. Даже не подумал, что для моего ужина родители могли пожертвовать своим. Надо быть повнимательнее. Поел сам, покормил Серегу, пожарив ему тех самых гренок и сварив какао. И только потом прочитал мамину записку, что на столе припасена запеканка. Лежит в глубокой тарелке под крышкой от кастрюли. Вот оно, время без мобильников и мессенджеров. С другой стороны, Серега не против, гренки ему заходили больше, чем запеканка. И почему, интересно, в детстве ее все ненавидят, а повзрослев, начинают яро хотеть. Серега пританцовывал от нетерпения и заваливал меня вопросами про будущий Велик. Я добродушно отвечал, даже когда брат говорил несусветные глупости. Впрочем, порой было даже интересно, почему на трехколесном велосипеде проще кататься, чем на четырехколесном, но с двухколесным это уже не работает. Почему на руках тоже ногти, ведь они должны называться рукти. Зачем зарабатывать деньги, когда можно их просто нарисовать? Почему папа не хочет купить скорую помощь? Голова кругом. Зашли за Дюсом, с ним веселее, да и ему наверняка не терпится обсудить, как вчера все прошло. А потом, когда научим Серегу уверенно держаться в седле, двинемся на раскопки. Я чувствовал в себе силы поработать еще и не собирался останавливаться. Чем больше будет денег на руках, тем больше можно получить, добавив знания из будущего. Для начала самый простой способ – ставки на спорт. И пусть официальных букмекерских контор в России не будет до 97-го, это не значит, что в СССР ставок нет. Были даже при коммунистах, есть и сейчас. Просто бизнес этот, как казино и залы игровых автоматов, пока еще серый. Все это в достатке появилось в Новокаменске уже после распада Союза, надо только узнать, где принимают деньги, и вспомнить кое-что из прошлой жизни. Что там у нас должно проходить в 93-м? Вчера же газеты читал. Мировой легкоатлетический чемпионат в Германии, точно не мое. А вот футбол, тут уже возможны варианты. Надо посмотреть список ближайших матчей, может, что-то и всплывет в памяти, чтобы сделать верную ставку. Или, точно, я треснул себя по лбу, увидев соседа снизу, дядю Гошу. Что такое? Повернулся ко мне Дюс. Серега беззаботно бегал за поздними бабочками и нас не слышал. Да вспомнил кое-что, сказал я. Привет, дядя Гоша. О, пацаны. Глаза соседа посылали друг друга в дальний поход. Он уже успел хорошенько принять на грудь. Держите краба. Дядя Гоша трудился таксистом, а точнее бомбилой, то есть зарабатывал частным извозом. Стоял на своей ржавой «Волге» рядом с автовокзалом, поджидая пассажиров с тяжелыми сумками. Потому-то и был под шофе в понедельник с утра, вчера выиграл на ипподромных скачках и еще не закончил отмечать. Куда идем, пацаны? Мужиком сосед был неплохим, но вот пьянство его потом сгубит. В июне 94-го дядя Гоша сядет в машину, не протрезвев, и его поймает на трассе КамАЗ. Насмерть. Брательнику велик взять на прокат, я показал на Серегу. Хорошее дело, одобрил сосед. Дядь Гош, возьмешь нас на следующие скачки? Попросил я. А во, Вадик, из него как будто бы даже пиво выветрилось. Давно заинтересовался, да как вас сегодня увидел, с улыбкой ответил я, и ведь не соврал. Решил тоже попробовать. Давай тогда до следующего воскресенья, сразу же предложил дядя Гоша. Договорились и двинулись дальше. Вышли на грунтовую улицу со смешным названием Роговик, где еще не снесли деревянные дома. Там даже до начала 2000-х бабушки держали во дворах козочек и ходили их выгуливать с хворостинами на берег Каменки. Пункт проката располагался в конце улицы, на первом этаже кирпичной пятиэтажки. «Ну, как дела, Дюс?» – спросил я, видя, как друг мается от желания обсудить свидание с Лизой. Мы шли мимо черной быхи, которую усиленно намывали дворовые пацаны, а чуть в стороне присматривал за процессом лузгающей семечки Тонна. Увидев нас, он важно кивнул, приветствуя. Надо же, а до инцидента с Ромахой он в мою сторону даже не смотрел, демонстративно проходил мимо, а в школе и вовсе вымогал деньги. Че как, парни, неожиданно Тонна еще и окликнул нас. Чего это он? Удивился Дюс. Не знаю, я пожал плечами. Пойдем поздороваемся. Никто не обижает? Грузный парень, сплюнув шелуху, первым протянул руку. Справляемся, Тонна, спасибо, ответил я. Мелкому не нужна работа? Старшак взглядом указал на Серегу, а то скорлупа нынче туповатая, и куда родители смотрят. Он вздохнул в притворной печали, а я посмотрел на мелких, с пыхтением натирающих быху. Один из них, босоногий и грязный, похожий на цыганенка, схватил тяжеленное ведро, вылил мутную воду и побежал к ближайшей колонке, набирать чистую. «Че вы там возитесь?» Из быхи выглянул бритоголовый парень, исполосованный шрамами. «Долго уже, запарили, блин. Дядь, мы тебе получше помоем», запищал второй мальчишка в потрескавшихся очках. «Ща Димка свежей воды принесет, бегом давай». Водитель немецкого седана повысил голос. «Обождите, парни», нахмурился Тонна и направился к быхе. «Слышь, уважаемый, мелочь не трогай, по силе себе найди, понял, нет?» Пошел длинный разговор о косяках и предъявах. Шрам, как я прозвал про себя владельца быхи, пытался построить и нашего знакомого, и мне даже стало интересно, чем дело кончится. В общем-то, довольно предсказуемо, на шум подошли еще двое, которых мы знали постольку поскольку, и бритый со шрамами заговорил уже более спокойно. Краем уха я услышал что-то про корейца, знакомая кличка. Водитель, похоже, тоже был в курсе, поэтому тон сменил еще резче. Вадик, а я потом тоже таким стану? Серега подергал меня за рубашку. Каким? Я повернулся к брату. Таким же крутым. В памяти всплыл эпизод прошлой жизни, в этой реальности еще не случившийся. 2004 год, вроде бы благополучный по сравнению с 90-ми. Как их там потом назовут? Тучные нулевые. Серегу тогда привезли на простенькой иномарке, вынесли на плечах двое быков, позвонили в дверь. Я тогда как раз был в гостях у родителей. Брата, худого и изможденного, бросили в объятия отца и сказали, что внизу ждут на разговор. Вежливо так сказали, но безапелляционно. Папа спустился, его не было долго, тянулись мучительные минуты. А потом вернулся, посеревший, молчаливый. Достал из антресоли все накопленные к тому моменту деньги. $5000. После дефолта 98-го родители стали более продвинутыми в финансовом плане. Общак, в памяти всплывали услышанные тогда слова. Деньги. Надо отдать, если не хотим. Выяснилось потом, что Серега, уехав сначала в Тверь, а потом в Подмосковье, не устроился на работу. Врал, а на самом деле вступил в одну из ОПГ, простым пехотинцем. Возил какого-то бригадира, потом начал ухлестывать за девчонкой, поехал на чужом патруле, разбил его. Еще и деньги взял воровские. Подружку впечатлить захотел, а я, как я тогда кривился, орал на него, говорил, что сам виноват. Поругался тогда с родителями. Серега в итоге вновь принялся за старое, отсидел, и больше мы с ним не общались. До самой моей смерти там, в прошлой жизни. Нет, Серега, я посмотрел на брата, потом присел, чтобы быть с ним на одном уровне, и обнял. Ты никогда не станешь одним из них, потому что это вовсе не круто. Тон не я отказал, постарался вежливо. Тот хмыкнул, ответил, что дело хозяйское, и отвернулся. А мы пошли дальше, за великим брату. Дюс всю дорогу рассказывал, что работа нужна, но в 10 можно и подождать, лучше хорошо учиться, чтобы потом поступить в универ. Вообще, это мне нужно было сказать Сереге, но Дюс мой друг. А еще он даже про Лизу и их вечер забыл, настолько впечатлился увиденной сценой. Так что учись, Серега, не будь как я, мне осталось лишь добавить. Жалею, что завалил, но обязательно восстановлюсь. Брат серьезно кивал, а потом отвлекся, едва мы зашли в прокат. Глаза разбегались, Серега сразу же подскочил к блестящему салюту, но я был непреклонен. Выбрал простой школьник, пусть сначала научится на рабочей лошадке, а потом уже можно переходить на премиум вариант, или взрослик, как их тогда называли. В общем, договорились мы как-нибудь вдвоем в кафе сходить, Дюс наконец-то поделился со мной новостями.